солдату. Они уже пытались удалить из раны яд, но без очевидного успеха, поэтому Кейн профессионально оценил шансы солдата, едва ли стоящие того, чтобы нести его с собой. Паук принадлежал к неизвестному виду, но явно питал смертельную ненависть ко всему живому, что было присуще душе Кранар Рил. Сочтя невыгодным показаться черствым в глазах своих людей, Кейн объявил краткий отдых, мысленно пожелав несчастному скончаться прежде, чем придется нести его. Привал был объявлен вовремя. «Проклятие!» – воскликнул вдруг один из продвинувшихся немного вперед наемников. «Вон одна из этих мерзких тварей! Прячется в зарослях лозы!» И он с воплем отступил, когда мимо него пролетело копье. Из болота перед ними, как из-под земли, выросла шайка релити, более дюжины осклизлых существ. Ростом каждая превосходила человека на голову, а их приземистые тела были необычной для человека ширины. Длинные паучьи руки и толстые кривые ноги кончались неуклюжими перепончатыми отростками. Фаланги пальцев были оснащены черными когтями. Их безволосые тела покрывала бородавче-чешуйчатая шкура нездорового оттенка, что-то среднее между желтым, коричневым и зеленым, прекрасная маскировка, в цвет болотной жижи. Шишковатые пластины вроде керасы защищали согнутые спины и бочкообразную грудь, растягиваясь на огромном брюхе. Над широкими плечами торчали жабьи головы, а шеи скрывали бородавчатые сумки. У тварей были глаза с щелевидными зрачками, вывернутые огромные ноздри и чересчур большие безгубые пасти, окаймленные желтыми кривыми клыками. Таковы были эти нелепые существа, мощные тела которых отражали, как в зеркале, смертельную злобу Кранар Рил. Черная болотная вода и капли пены стекали по их шкуре и дряблым подчелюстным сумкам, зловеще поблескивая на длинных клинках из бронзового сплава в перепончатых руках. Рилити стояли неподвижно. Их жабьи физиономии перекашивала свирепая гримаса, а желтые глаза туманило подергивание мигательной перепонки. Подчелюстные сумки судорожно раздувались и спадали. Из клыкастых пастей доносилось тихое хриплое ворчание. У некоторых из них были короткие копья, на зазубренных остриях которых налипло тошнотворно-коричневое смолистое вещество. Все были вооружены необычными мечами, изящно изогнутыми клинками длиной с двуручный меч людей, выкованными из прочного бронзового сплава, превосходящего сталь остротой кромки. «Утерянный сплав, найденный в руинах Крелрана», — вспомнил Кейн. «Опасное оружие в их огромных руках». Налипшее на копье клейкое вещество было быстродействующим ядом собственного приготовления, разъедающим металл. Иначе они нанесли бы его и на лезвие мечей. Кейн счел чрезмерной удачей то, что у земноводных не было более эффективного метательного оружия, которое можно было окунуть в яд. Их перепончатые руки были слишком велики и неуклюжи для духовой трубки. Впрочем, плотные, почти непроницаемые заросли позволяли биться лишь в рукопашную. Сейчас даже солдаты не могли успешно применить луки. Слишком много укрытий для противника, слишком густые переплетения лозы и ветвей. «Они не движутся. Кажется, они заинтересованы лишь в охране тропы», — заметил стоявший возле Кейна Банлит. «Давай уберемся отсюда, пока они не напали». «Они перекрыли дорогу потому, что она ведет к Карел-Арте. Мы уже почти пришли», — возбужденно прорычал Кейн. «Они охраняют здесь то, что я намерен отыскать. И я распорю брюхо любому, кто попытается предать меня сейчас. Мы сможем справиться с этими болотными жабами достаточно легко. Они блефуют, иначе уже напали бы на нас. Стоит показать им тыл, как они бросятся за нами десятикратно превосходящими силами, чтобы уничтожить нас на тропе еще до наступления ночи. «Ко мне, болотные крысы!» – прорычал он, коротко взмахнув мечом. «Я покажу вам, как бить острогой жаб!» Кейн бросился вперед и едва не был разрублен пополам первым встречным рилити. Тварь прыгнула навстречу нападающему Кейну и в прыжке нанесла ужасающей силы удар. Кейн увернулся, и его клинок керсальтиальской стали лязгнул о бронзу. Раздался скрежет, плечо онемело от удара, клацнули зубы. Риллити пошатнулся, встретив отпор, и не успел прийти в себя, как оружие Кейна полоснуло его по огромным выпученным глазам, рассекая украшенный гребнем череп. С хриплыми воплями его солдаты перепрыгивали через содрогающееся тело. «У них тоже красная кровь! Вперед!» — воскликнул Кейн, задыхаясь от безудержного смеха. Затопленная болотом тропа ходила ходуном. Началась страшная рубка. Уклоняясь от дергающихся в агонии конечностей Риллити, Кейн повернулся, чтобы встретить второго нападающего. Копье с наконечником в форме листа ткнуло его в живот. Земноводная одновременно взмахнула мечом. Кейн ушел от удара с хищной грацией, встретив клинок твари своим и перехватывая древко копья правой рукой. Он хотел было вырвать оружие у противника, но к досаде Кейна этот маневр был разгадан. Древко оказалось смазано жиром, и когда Риллити дернул его к себе, рука Кейна скользнула к покрытому ядом наконечнику. Воин торопливо разжал пальцы, едва не порезавшись о зазубренное острие. Новый удар копья. Вновь клинок амфибии рассек воздух. Кейн отбил меч и резко присел, уходя от копья. Мгновенно распрямившись, он выбросил вперед правую руку, будто стегнув плетью, и выхваченный из сапога кинжал вонзился по рукоять в глаз с щелевидным зрачком. Замычав от боли, Риллити выронил копье и судорожным рывком вырвал иглу из глазницы, брызнув сукровицей и обнажая рваную рану. Видя, что противник смертельно ранен, Кейн на миг расслабился и едва не присоединился к болотной твари в аду. Падая в грязь, Риллити из последних сил ударил мечом, и кончик лезвия распорол голенище сапога торопливо отскочившего Кейна. Земноводные умирали столь же медленно, как их доисторические предки. Кейн увидел одного из солдат, нанизанным на лезвие Риллити, споткнувшегося о собственные внутренности. То была отвратительная, жестокая резня, не менее свирепая и опасная, чем окружающая воинов гниющая земля. Вокруг не было открытой площадки, на которой можно было развернуться. Лишь крошечные прогалины среди переплетений лозы и подлеска, коварно покачивающиеся каменные плиты и затянутые тиной лужицы. Ни один наемник окончил свою жизнь в илистом омуте или зыбучем песке. Риллити были сильнее людей и сражались на своей территории. Но движения болотных обитателей были неуклюжими, а перепончатым кривым ногам недоставало проворства, необходимого для успешного поединка на мечах. Тем не менее, скользкая грязь и буйные болотные заросли значительно снижали преимущество людей в ловкости, а резкие броски Риллити внушали ужас. Пока спасал численный перевес. Сознавая, что липкая теплая влага в сапоге отнюдь не была солоноватой болотной водицей, Кейн встретил нападение очередного Риллити. И снова в который раз сероватая сталь лязгнула о бронзу, и визг клинков напомнил женский вопль. Давно ушедшие из жизни кузнецы Керсальтиаля хорошо закалили сталь. Клинок лишь зазубрился, тогда как несколько других стальных лезвий обломились под могучими ударами амфибий. Вынув из-за пояса нож с длинным лезвием, Кейн с трудом оборонялся, хотя его новый противник был вооружен только мечом. Но вскоре воин обнаружил, что Риллити припас неприятные сюрпризы. Когда Кейн бросился к нему, намереваясь всадить в жирное брюхо нож, болотная тварь разинула пасть и выбросила пугающе длинный липкий язык. Лицо Кейна окатило потоком гнилостной слюны. Задыхаясь, Кейн машинально поднял правую руку к глазам, чтобы стереть едкую жидкость. Секундная заминка и свистнувшее бронзовое лезвие едва не достигло цели. Кейн успел в последний миг отбить оружие гардой. Она выдержала удар, но сила отдачи едва не вырвала клинок из его онемевших пальцев. От удара пострадала и рука Рилити, и Кейн решил прикончить тварь ножом. Но земноводная ускользнула, отделавшись лишь порезом, и сильно ударила Кейна перепончатой лапой. Когти твари засели в кольчужной рубахе Кейна, и потерявшего равновесие на скользкой тропе воина отшвырнуло в грязь. Висячая лоза опутала его меч, когда он попытался встать на ноги, и бесчувственные пальцы Кейна выпустили рукоять меча. Задыхающийся от удара о покосившуюся плиту, выронивший меч Кейн увидел, как Рилити поднял клинок, который вряд ли удастся отбить ножом. Ни единого шанса поднять упавшее оружие. Но рядом валялось чье-то копье. Перекатившись, Кейн сомкнул пальцы левой руки на древке копья. Болотный обитатель уже навис над ним, разевая клыкастую пасть в победном рычании. Меч устремился вниз. Изогнувшись на земле, Кейн метнул копье прямо в желтоватую пасть. Отчаянный неуклюжий бросок из полулежачего положения, почти без замаха, но цель была совсем рядом. Медленно, как во сне, вонзилось в пасть Рилити копье, медленно опускалась золотистая радуга меча. Слишком медленно Кейн откатывался в сторону. И еще медленней кольцо с гелиотропом летело прочь с пальца, описывая дугу над болотом. Эти события бесконечно медленно проходили перед его глазами, словно увиденное сторонним наблюдателем. Задыхающийся Рилити пытался выдернуть древко, корчась в агонии, затем рухнул в грязь и замер. Опускающийся на Кейна бронзовый меч успел чуть задеть плечо и взорвался сверкающими осколками, ударившись о камень. Ускользая в вечность, блестя в лучах заходящего солнца, кольцо упало в илистый пруд, расплескивая крупные капли, каждая из которых рождалась и умирала на глазах пораженного Кейна и погрузилась в темную жижу. С безумным ревом Кейн поднялся на ноги, пристально глядя на место, где исчезло кольцо с гелиотропом. По пути он машинально подхватил свой меч, не обращая на сражение никакого внимания. У пруда, где исчезло кольцо, он бросился на земь и сунул руки в тину. Побелевшие губы шевелились в беззвучных проклятиях. Голубые глаза напряженно уставились в одну точку. Кровь сочилась из глубокого пореза на его щеке, поцелованной осколком разлетевшегося меча. Но он не замечал боли, хотя вкус крови привлек орду голодных пиявок. Кейн сосредоточенно пропускал между пальцами гнилую болотную жижу, вынимая из пруда полные пригоршни тины. Глубина пруда не превышала здесь несколько футов. Если бы только кольцо опустилось на дно по прямой. «Кейн, что за хреновина? Ты совсем спятил?» Проорал ему в ухо Банлит и потряс за плечо, прерывая тщательные поиски. «Черт побери твою задницу, Кейн! Очнись, ведь мы по уши увязли в драке!» Сердито оттолкнув солдата, Кейн вернулся к своему занятию. Если гниющая почва успеет поглотить кольцо, ему никогда не вернуть его. Встревоженный и сбитый с толку Банлит отскочил в сторону. Только одно пришло ему на ум. Кейна ударили по голове, и теперь он совершенно потерял рассудок. На них напал Рилити, тяжело раненый в грудь, истекающий кровью. Если даже рана смертельна, а судя по ее расположению так и было, то она не служила земноводному большой помехой. С тоскливым воем тварь устремилась к распростертому на земле человеку и взмахнула мечом. Банлит оставил своего беспечного предводителя и встретил нападение амфибии. Мало кто из людей, кроме Кейна, выиграл схватку один на один с Рилити. Болотные гиганты уступали лишь нескольким воинам, к тому же Банлит слишком устал. Хотя его противник был тяжело ранен, наемнику приходилось лихорадочно защищаться. Дуэль оказалась жестокой. Чувствуя, как силы покидают его вместе с кровью, Рилити полностью лишился чувствительности к боли. Яростным последним усилием он смял сопротивление Банлида и прыгнул, намереваясь заключить противника в объятия. Наемник, пошатнувшись, уклонился, глубоко рассек твари бок и, наконец, разрубил упавшего ничком Риллити надвое. Тяжело дыша, солдат огляделся в поисках других чудовищ. Никто и не думал нападать на него. Он тупо уставился на своего предводителя и застыл в изумлении. Этот безумец позволил бы Риллити разрубить себя пополам, не помешай этому Банлит. Кейн вытянулся на краю пруда во весь рост, опустив в тепловатую жижу плечи и лицо. Вот он поднял голову ради глотка воздуха, затем снова погрузил лицо и лихорадочно взболтал придонную жижу руками. Банлит стоически выжидал результата. Неожиданный всплеск, и Банлиду показалось, что Кейн нырнул в пруд. Но вместо этого он, пятясь, выполз на берег и, подняв ошеломленную физиономию, уставился на солдата. Лицо и волосы Кейна покрывала грязь, смешанная со все еще сочащейся кровью. Несколько распухших пиявок застряли в его бороде. Холодные голубые глаза горели безумием. Губы кривились в победной улыбке. «Порядок. Я нашел его», — объявил он тихим, но с жесткой ноткой голосом. Тщательно вытерев кольцо о грязную кожаную одежду, он снова надел его на средний палец левой руки. Неторопливо очистив лицо рукой, поднял свой меч. Затем вызывающе посмотрел на Банлида, будто ожидая от него замечаний относительно его странного поведения. «А теперь посмотрим, сколько нас осталось», – пробормотал он. Банлит кивнул, решив, что разумнее будет не заметить только что увиденную сцену. Казалось, рассудок вернулся к Кейну, в котором напряжение схватки вызвало столь необычные реакции. Внимание Банлида привлекло к себе кольцо с гелиотропом, и он опять поразился призрачному зловещему сиянию камня. Была ли то игра света, или камень действительно засиял ярче прежнего? Глава 6. Когда пробуждаются древние боги. Старинная дорога была разбита в конец свирепым сражением, отбушевавшим на изъеденной болотом хребтине Красного Камня. Повсюду виднелись причудливо застывшие или плавающие в солоноватой тине прудов трупы людей и Риллити. Некоторые из земноводных все еще дергались, будто насаженные на острогу лягушки, оставленные высыхать на послеполуденном солнце. Стражи болота были перебиты, но наемники Кейна дорого заплатили за победу. 8 солдат пережили нападение без серьезных ранений, поскольку в схватке такого рода серьезная рана означала быструю смерть. Ранняя жертва челюсти паука лежала забытой там, где упала, и Кейн подумал, что яд чудовища прикончил ее прежде избавляющего от мучений удара болотной твари. «Если мы повернем назад немедля, то успеем...» «Никто не повернет назад», — перебил Банлида Кейн. «Мы уже почти достигли Орелларти и выполним мой первоначальный замысел. Каждому из вас, ребята, было сказано о наших шансах, когда я отбирал отряд. Возможно, наши потери превысили те, на которые я рассчитывал. Но мы пробились через их болотную стражу. Я позабочусь, чтобы каждый из вас получил дополнительное вознаграждение, когда мы вернемся. Кейн, ведь мы перебили далеко не всех. Одной Шинан известно, сколько сотен этих чудовищ прячутся в проклятом болоте», — возразил Банлит. «Нам нипочем не дожить до рассвета, если мы пойдем дальше». «Хочешь пятиться назад через болото после заката солнца? Тогда молись, чтобы Риллити прикончили тебя побыстрее. Они даруют тебе легкую смерть. Кранар Рилл только и мечтает об этом. Да, мы увидели лишь несколько Риллити. Они рассеяны по всему болоту. Но мы наверняка перебили единственный организованный отряд поблизости. Тот, что охранял тропу. Эти жабы не смогут быстро собраться силами и напасть на нас раньше, чем мы отправимся назад в Селанари. Вдобавок в Орелларте достаточно места, чтобы можно было пустить в ход наши луки. Руины стен прикроют наши спины. Такой редут мы вполне сможем защитить стрелами, если рилити опять осмелеют. А если легенды не лгут, то мы обнаружим оружие, с помощью которого сможем уничтожить целую армию». Ван Лид понял, что дальнейшие возражения бесполезны, а то и опасны. Он мрачно признал логичность доводов Кейна, хотя рыжеволосый военачальник весьма поверхностно наметил план отхода из Орелларти после того, как они окажутся на месте. Экспедиция обещала стать походом в одну сторону. Поэтому Ван Лида вновь охватило неприятное предчувствие, и он пожалел о роли, навязанной ему лордом Дрибиком. День постарел еще на час, но местность оставалась неизменной. Болото казалось питомником, в котором кто-то разводит всяческую заразу. Но звуки, издаваемые болотом, изменились. Как и прежде, преобладала какофония животных шумов, но теперь к ним прибавилось еще что-то. Слышалось низкое кваканье, отдаленное, но как бы вбирающее в свой хор все новые и новые глотки. Невидимые всплески, пугающие своей внезапностью. Что это? Может, гигантские твари, невидные глазу? Болото рождало и другие звуки, необъяснимые и потому страшные. Люди замирали, заслышав их, а надежда на возвращение таяла ежеминутно. Деланное веселье Кейна не могло ободрить людей, вселить в них хоть тень уверенности. Длинная сумеречная тень легла на болото и насторожила людей, прежде чем новая картина открылась их взору. Теперь дорога постепенно поднималась над трясиной, приоткрывая блестящие плиты, и вскоре отряд приблизился к маячившим над гниющей землей тускло-красным стенам. Из гнилого моря поднимался остров, и лишь врожденный страх перед чужой архитектурой не позволил людям броситься в распахнутые ворота. Так стремятся к неведомому берегу истощенные пловцы, не думая об ожидающих их за полосой прибоя опасностях. Орелларти. Ощущая себя карликами, попавшими в страну великанов, люди рассматривали треснувшие колонны, увенчанные лозой. От самих ворот остались лишь почерневшие оплавленные куски бронзы. А потом восхищенно замерли перед вдруг открывшимся во всем своем великолепии городом забытой легенды. Кейн энергично вскарабкался по переплету лиан и очутился на стене, едва не свернув себе шею, когда плющ сорвался с парапета. Он стоял, прикрывая ладонью глаза, а прямо против него садилось солнце. Орелларти был городом строгой и изумительной геометрии. Его строения располагались строго по кругу, достигая, по оценке Кейна, свыше 3 миль в диаметре до дальней стены. По периметру город опоясывали стены из красного с пестрыми вкраплениями вулканического камня 100-футовой высоты. Кое-где потрескавшиеся и покосившиеся стены чудесным образом пережили века, хотя осыпались. А в одном месте даже рухнули. Болото победило камень. Позади ворот смутно виднелись очертания полузатопленных каменных строений, тянущихся до самой трясины. Очевидно, пристани давно исчезнувшего моря. За стенами Кейн различал изобилующие обломками и ползучими растениями улицы. Совершенная схема из радиальных спиц и концентрических кругов, абсолютная точность проектирования которых вызывала в памяти смертоносную симметрию паутины. Насколько мог видеть Кейн, безупречная геометрия тянулась до самых зданий, усеивающих выпукло вогнутые городские кварталы, хотя расстояние и крайнее запустение размывали их силуэты. Тем не менее, было заметно, что здания по обеим сторонам улиц точно копировали друг друга. Вскоре Кейн подметил, что в определенных местах остатки разбитых, обрушившихся зданий расположены упорядоченнее, по схеме от центра к краям. Но от изучения дальнейших подробностей руин его отвлекла внушающая робость монолитная постройка, доминирующая над Орелларти. Он засмеялся, испугав стоящих внизу людей. хотя лишь считанные храбрецы пересекали когда-либо Кранар-Рил, чтобы порыскать среди развалин, описание Алоризро Кросса оказалось достоверным. Здесь, посреди Орелларти, вздымалось, подобно огромной ступице колеса, либо раздувшемуся пауку в центре широко раскинутой паутины, колоссальное, увенчанное куполом здание, превышающее в поперечнике четверть мили, с гладкими, высящимися над городом едва не на 1000 футов стенами. 7 городских радиальных улиц сходились на площади, центром которой и была эта странная, без намека на вход, постройка. Она казалась символом всего города, символом абсолютной симметрии. Никаких барельефов или других украшений. Возможно, их скрывали заросли лозы или уничтожило время. Хотя прочие постройки были покрыты выбитыми в камне странными геометрическими узорами. Даже на таком расстоянии легко заметны были трещины и темные провалы, обезобразившие венчающие здание купол. И лишь гений чужой инженерной мысли спас циклопическое сооружение от гнетущей ноши веков. В соответствии со всем прочим, в Орелларти купол был выстроен из испещренного красными прожилками вулканического камня. Освещенные последними лучами солнца идеально симметричные, придушенные зелеными лианами улицы и стекловидные красновато-коричневые камни вдруг напомнили Кейну блестящую мозаику из драгоценных камней. Рядом с его рукой в лозу тяжело врубился меч. Банлит и остальные расчистили себе путь по стене к заваленным обломками ступеням, поднимавшимися на парапет. Они, чертыхаясь, прорубали себе дорогу сквозь упрямый лабиринт плюща, устало поднимаясь по чересчур высоким для человека ступеням. У вершины солдаты ненароком задели гнездо шершней, и лестница ожила. Со стороны можно было подумать, что люди пустились в пляс. «Клянусь сосцами Шинан, Кейн, нам следовало взять с тебя пример и выбрать обезьяний путь наверх», — пожаловался Банлит, на обросшем колючковатой бородой грязном лице которого вспухло несколько волдырей. Наконец запыхавшиеся солдаты поднялись на бастион, нагородив себя победными возгласами. Прислонясь к зубчатому парапету, они уставились на древний город. Вдруг один из наемников пошатнулся. «Кажется, я задыхаюсь», — хрипло пробормотал он, и страх исказил его бледное лицо. Сотоварищи сначала изумленно, потом с тревогой увидели, как солдат рухнул на камни, вцепившись потными руками в конвульсивно содрогающееся горло и тяжело захрипел. Хрип перешел в свист, затем дыхание его сделалось прерывистым и остановилось. Голова солдата откинулась назад, конечности непроизвольно дернулись. «Пощади нас, Омем! Шершни пережалили нас всех! Мы все покойники!» — простонал наемник из Волендана, и паника охватила остальных. «Нет, ты жив! Прекрати нытье, пока не спятил от страха!» — бросил ему Кейн. «Шершни не отравили всех вас, иначе вы уже попадали бы со стены вниз. Мне приходилось видеть такое раньше. Человек уже болен и реагирует так на любое безвредное жало. Теперь отойдите и дайте мне осмотреть его, может, он еще выживет». Оттолкнув солдат, Кейн опустился на колени перед поверженным наемником и выхватил из сапога кинжал. Быстро ощупав шею под кадыком, он рассек поверхностные ткани и осторожно надрезал обнажившийся хрящ дыхательного горла. «Это избавит беднягу от мучений», — заметил кто-то. «Но ты забыл про вены!» Кейн нетерпеливо отмахнулся. «Я вскрываю его дыхательное горло, чтобы он смог вдохнуть воздух. Смотрите, его грудь пытается втянуть воздух, но глотка забита отравленными жидкостями. Если мне удастся обойти место закупорки, он продолжит дышать и слизь покинет горло, а дыхательные пути снова откроются. Я не раз видел, как это срабатывало». Наемники смотрели на него с сомнением, не зная, обречены ли все они на смерть от жал шершней. Хотя жертва не пришла в сознание, грудь солдата теперь вздымалась равномернее, а дыхание вырывалось из горла со зловещим всхлипыванием. Кейн наблюдал за солдатом с интересом ставящего опыт ученого. «Пусть двое из вас принесут сюда немного тростника, который мы рубили сегодня весь день», — приказал он. «Попробую найти подходящую тростинку и продвинуть ему в горло на дюйм-другой. Лучше будет дышать». Двое солдат отправились к лестнице и исчезли внизу. Остальные толпились вокруг жертвы, следя за ней с любопытством. Тут и там начали заключаться пари, выживет ли. Снизу вдруг донеслись вой и жуткое мычание, поразившее людей как громом, заставляя забыть о лежавшем без чувств товарище. Целая орда рилити выползла из болота и очутилась на дороге. Их могла быть сотня или тысяча. Считать все равно бессмысленно. Слишком мало осталось людей. Никто и опомниться не успел, как ужасные амфибии оказались под стенами. Один из спустившихся был убит. Сопротивление? Слишком поздно, и отступать тоже некуда. «Попытаемся отогнать их», — неуверенно крикнул Кейн. «За нашими спинами обелиск, поэтому они могут напасть на нас только с одной стороны. Они поднимутся здесь и двигаться будут по одному. Мы подстрелим их, когда они очутятся наверху. Стреляйте мечче, если хотите жить. Необходимо уложить их как можно больше, чтобы атака захлебнулась». Все до единого знали, что такой шанс ничтожно мал, а надежда чудом прорваться сквозь нападающих и того меньше. Быть может, смерть и покажется слаще, если окрасить эти камни кровью земноводных, но суть ее останется неизменной. Рилити бросились на стену и начали быстро